Поиски тех, кто напал на конвой, ничего не дали. Автомобиль позже обнаружили брошенным, и дальше наш язык в сопровождении своих приятелей потопал пешком километров 5-6 по лесу. А там шмык через границу, и только его и видели. Акиншин, разумеется, устроил разнос всем командирам отделений. Особо досталось Руденчику и Крыласову. Позже Людмила в лицах передала мне всю беседу. Она находилась в соседнем с кабинетом мужа помещении и все слышала. У нее здорово получалось пародировать интонации и поведение людей, и мы покатывались со смеху. Хотя, честно говоря, ничего смешного в сложившейся ситуации не было. Три человека погибли, а виновный утек за кордон. Акиншину удалось раздобыть список проверяльщиков. По секрету сообщила Людмила, когда мы вместе пили чай на террасе медсанчасти. «Как это интересно!» «Он ходы нужные знает, людей прикармливает полезных, короче, держит руку на пульсе», — с гордостью ответила женщина. «Да уж, судя по тому, что рассказал о нем Карпухин, полковник — мужик не промах. Видимо, так он и выходил сухим из воды каждый раз, как пахло жареным, прихватив то, что плохо лежало. С ним Людмила и в самом деле не пропадет». «И когда они пожалуют?» — поинтересовалась я. «Да в любой момент», — пожала она плечами. «За оставшееся время Акиншину нужно выяснить, как найти к ним подход. У каждого есть слабое место». «В смысле, он взятку даст, что ли?» «Фи, ну зачем же так грубо?» — поморщилась Людмила. «С другой стороны, они ведь за этим и приедут, а вовсе не для того, чтобы проводить здесь какое-то расследование. Ясно же, что на границе всякое случается, а докапываться до каких-то злоупотреблений никому не охота. В крайнем случае полетят погоны с Крыласова и Руденчика, а мы с Акиншиным уже одной ногой в Москве». «Цинично», — подумала я. «Но разве не все обстоит именно так в этом мире? Те, у кого имеются деньги и знакомства, никогда ни за что не отвечают». «Люд, у тебя же есть ноутбук, да?» Как бы, между прочим, задала я вопрос. «Ага, новенький», — похвасталась она. «Акиншин презентовала на прошлое Рождество. Правда, я на нем только фотки смотрю. Модем паршивый, не тянет большую скорость. А тебе зачем?» «Мужу надо написать. По телефону всего не скажешь». «Понимаю», — закивала Людмила. «Проблемы у вас. Я же вижу, ты как в воду опущенная ходишь. Конечно, бери ноутбук». Чрезвычайное положение отменили, и я смогла, наконец, выйти за пределы заставы под предлогом того, что необходимо навестить бабу Маню и мать Матвея. Баба Маня уже довольно резво ползала по огороду. Я рассказала ей о встрече с Арсеном, и старушка едва не прослезилась от радости. Она-то думала, что парень сгинул в тайге. «Он правильно делает, что далеко от заставы не отходит», — закивала она. «Только вот то, что он у озера хоронится, не к добру». «Баба Маня, неужели и вы в чудовище верите?» «Ну, верю, не верю. Надо быть осторожным с тем, чего не понимаешь», — разумно заметила старушка. «Встретишь Арсенчика, привет ему передавай, ладно? Скучаю я по нему. Хороший парнишка». Затем я заскочила к Зое. Матвея дома не оказалось, зато все остальное семейство, включая ее мужа, было в сборе. И отвертеться от семейного обеда не получилось. Меня накормили мясным борщом, разваристой картошкой с зеленью и блинами. «Зоя», — сказала я, когда ее супруг вышел наколоть дров. «Возвращение вашего мужа означает, что Петр Макарыч тоже здесь?» «Да», — кивнула она. «А что, вы все еще хотите побеседовать с ним?» «Честно говоря, да. Мне не дает покоя эта местная легенда». «Тогда идите, он сейчас должен быть дома. Они только вчера вернулись, поэтому несколько дней еще поболтаются среди людей, а после опять в тайгу. Кстати, муж говорит, там тигр-людоед объявился. Имейте в виду». «Тигр-людоед? Еще не легче», — простонала я. «А одного чудовища из озера недостаточно?» «Чудовище есть ли, нет ли, еще бабушка надвое сказала. А вот тигр реален, как мы с вами», — возразила Зоя. Тигры-людоеды — явление редкое, но если уж они один раз попробовали человеческого мяса, то больше ничего другого есть не желают. «Но заставские говорят, что тигры редко нападают на людей», — заметила я. «Это правда», — кивнула Зоя. «Но дело в том, что браконьеры нарушают равновесие. Они вторгаются в тайгу, убивают тигров и продают их шкуры в Китай. Там они очень ценятся. Если охотнику не удается убить тигра с первого раза, и зверь выживает, он будет мстить. У тигров очень длинная память, и они не забывают боль, причиненную человеком». «Я их понимаю», — пробормотала я. «Это все здорово», — хмыкнула Зоя. «Но не приведи Господь вам встретить такого подранка в тайге один на один. Живой не уйдете». Тон Зои звучал более чем серьезно, и я невольно содрогнулась, представив себе подобную перспективу. До дома Петра Макарыча от Зоиного было рукой подать, и я быстренько добежала. В огороде копошилась какая-то женщина, как выяснилось, жена охотника. Я с ней никогда не встречалась, но, как ни странно, она знала, кто я такая, поэтому не стала расспрашивать что да как, а просто выполнила мою просьбу и пошла в дом за мужем. Он тут же вышел, с удивлением глядя на меня. «Оксана говорит, вы новый доктор из заставы», — уточнил он, внимательно изучая мое лицо, словно на нем заодно можно было прочесть и все паспортные данные. «Оно и понятно. Петр Макарыч не просто охотник, но еще и лесник. А значит, любое новое лицо без документов должно вызывать у него вполне законные подозрения». «Давайте пройдемся», — предложил он, мельком взглянув на мои ноги и довольно крякнув, заметив, что они обуты в резиновые сапоги. В первый же день на заставе Губанов прочел мне краткий курс лекции о том, как можно и как никогда нельзя одеваться в тайге. Поэтому, вооруженная этим знанием, я никогда не позволяла себе выходить из дому недостаточно хорошо экипированной. Рассудив, что в такой обуви я смогу пройти там же, где и он сам, Петр Макарыч зарядил мелкой рысью, и я, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, едва за ним поспевала. «Сын Зои, Матвей, говорил, что кто-то капканы на кабана расставил», — бросил он через плечо. «Я даже представляю, кто бы это мог». «Ну, так о чем говорить будем?» — поинтересовался он, видя, что я, наконец, приноровилась к его широкому шагу. «О чудовище». «О ком?» — переспросил охотник, притормаживая. «О том, кто живет в озере», — пояснила я. «О сказочном монстре, что ли?» — недоверчиво переспросил он. Но мне не показалось, что он считает это хорошим поводом для шуток. Интересно, почему? Если лесник не верит в существование чудовища, пожирающего человеческие внутренности, то почему вдруг занервничал? «Ну, не таком уж и сказочном, возможно», — сказала я, глядя ему в глаза, не моргая, чтобы он хорошо понял, что я также не намерена шутить. «Зоя говорила, что вы упоминали о могильнике, вскрытом некоторое время назад неподалеку от озера». «Во, баба! Ничего сказать нельзя! Всем языком расчешет!» — посетовал в сердцах охотник. «Не поняла Зойка, что я говорил. Послышалось ей». Отвернувшись, он вновь зашагал по узкой тропинке, но я не собиралась давать ему шанс увильнуть от разговора, поэтому припустила следом, стараясь не отставать. «Давайте не будем юлить, Петр Макарыч», — стараясь придать голосу побольше строгости, сказала я, заступая ему дорогу и вынуждая снова остановиться. «Я знаю о могильнике. Более того, я в курсе, что тела выпотрошили, вынув жизненно важные органы. Как и вы, я далека от предположения, что некое чудовище, таежное Несси, бродит по берегам озера и лакомится человеческими внутренностями. Я убеждена, что дело в чем-то гораздо более серьезном, и вы должны мне обо всем рассказать, если хотите, чтобы...» «Если я хочу, что?» — прервал мою речь лесник. «Чтобы вас перестала мучить совесть», — выпалила я, не вполне уверенная в том, что выбрала правильный тон. Однако охотник, похоже, задумался. «А с чего вы решили, что меня мучает совесть?» «Кто приказал вам помалкивать о происшедшем?» — ответила я вопросом на вопрос. Вы не думали о людях, найденных в могильнике? Разве их родственники не заслуживают того, чтобы знать правду?» «Теперь уже все равно ничего не поправишь», — махнул рукой лесник. «Да, но, может, статься, вы поможете тем, кого еще можно спасти. По крайней мере, прекратите беспредел, который тут творится». Говоря о беспределе, я имела в виду все, что успела узнать. И производство наркотиков, и пропажу солдат с заставы, и непонятные дела с анализами, и фальсификацию обстоятельств смерти ребят. Ничего этого Петр Макарыч не знал, но почему-то не стал спрашивать, что именно я подразумеваю под этим словом. «Зачем вам все это?» — спросил он. «Вы ведь скоро уедете, и на ваше место придет другой человек. Стоит ли ворошить осиное гнездо?» Я поняла, что настал момент раскрыть карты. В последнее время мне пришлось рассказывать эту историю столько раз, что я вполне смогла бы облечь ее в беллетристическую форму и издать миллионным тиражом. По мере моих откровений на лице охотника появлялось выражение уважения, типичное для людей, живущих далеко от центра страны, а потому все еще чтящих авторитет властей. «Значит...» почесав заросший седой щетиной подбородок, подытожил Петр Макарыч. «Вы из этого самого отдела...» «Медицинских расследований, да». «И есть шанс, что кто-то положит конец происходящему?» Недоверчиво продолжал выспрашивать он. «Есть все шансы, уверяю вас. Просто нужно собрать побольше доказательств». «Что ж», — со вздохом произнес лесник. «Покажу я вам одно доказательство. Правда, не знаю, имеет ли оно отношение к тому, о чем вы рассказывали». «И что это такое?» «Да вы идите за мной, и все. К озеру пойдем, где чудовище обретается. Кстати, могильник тот», — на ходу продолжил он, «не я нашел, а внучка моя Аленка. Она каждое лето со мной проводит, да и весной частенько приезжает на праздники и осенью на каникулы. Так вот, она его и обнаружила. Хотя, если уж быть совсем точным, то даже не она, а Один. Пес капитана Руденчика? Ну да, он самый. Аленку привлекло копошение в кустах. Она пошла на звук. 100 раз говорил этой девчонке, к озеру не приближаться. Но разве бабы когда-нибудь нас, мужиков, слушают? Простите, конечно, если что не так говорю. Она в кусты залезла, да там Одина и увидела. Не испугалась, потому что хорошо его знает. Да и Один пес дисциплинированный, хоть и вида грозного». «Значит, Руденчик в тот момент находился поблизости?» — уточнила я. «Точно. Он-то первым и прибежал. Аленку я послал на заставу, а она столкнулась с ним по дороге. Он Одина искал». «Неужели?» — пробормотала я задумчиво. «Странное дело. О чем бы ни заходил разговор, вездесущий изюбрь непременно имеет к нему самое прямое отношение. То есть, — сказала я, — капитан первым увидел захоронение». «Ага. Можете описать его реакцию?» «Реакцию? Да какую такую реакцию? Если вы знаете Руденчика, то должны представлять себе, как трудно прочесть что-либо по его физиономии». «С этими в самом деле не поспоришь. А как повел себя Руденчик впоследствии?» «У него ведь не было выхода, кроме как вызвать подмогу с заставы», — ответил охотник. «Но присутствовали всего несколько человек. Сам капитан, подполковник Крыласов и майор Губанов». «А кто откапывал тела?» «Контрактники. Офицеры там между собой, видать, рассудили, что их легче заставить держать язык за зубами. Очень паники боялись». «А опознание проводили?» «Какое такое опознание?» «Ну, кто все эти погибшие?» «Да я и не знаю», — хмыкнул лесник. «Меня, так сказать, попросили удалиться, причем как можно быстрее и как получится дальше. А Руденчик лично предупредил, чтобы я языком не молол. Здесь, дескать, граница, стратегический объект, и, мол, хватит нам сказок о чудовище из озера. Нечего подливать масло в огонь». «Понятно». «Вот мы и пришли», — возвестил Петр Макарыч, останавливаясь. Я покрутила головой, пытаясь понять, где мы находимся. По левую руку от меня, метрах в 200, судя по всему, располагалось печально известное озеро. «Я тут кое-что нашел», — пояснил охотник, — «уже после обнаружения могильника. Не хотел на это место возвращаться. Проклятое оно, что бы там ни говорили, но меня как будто тянуло сюда. Не поверите, впервые в жизни испытал подобное ощущение». «Вот я-то как раз верил. Со мной часто такое случается». «Даже не знаю, что заставляло меня снова и снова приходить», — говорил Петр Макарыч. «Может, то, что заставское начальство так стремилось скрыть факт обнаружения могильника? Они как будто забыли об этом, а я все думал, кого же там похоронили. Никогда не верил в чудовище, но после этого, на какой-то момент, всерьез задумался о его существовании. Представляете?» «Почему не верили в монстра?» «Я, дамочка, эту тайгу вдоль и поперек излазил и заявляю, что мало найдется уголков, в которые мне не доводилось заглядывать. Если бы какое чудище и водилось в озере или в лесу, рано или поздно мы непременно бы встретились». «А вы не думали, что вам просто повезло?» — спросила я. Он только плечами пожал. «Я же сказал, что какое-то время был близок к тому, чтобы поверить. Правда, что-то я не слышал о чудовищах, которые закапывают остатки дичи, аккуратно складируя их в одном месте. То есть некоторые хищники и в самом деле склонны зарывать часть добычи, но вовсе не для того, чтобы скрыть следы. А потом я нашел вот это». Он указал на низкий холмик под высоким деревом. «И понял, что наше чудо-юдо не иначе из космоса прибыло, раз такое умное да сообразительное». Я посмотрела туда, куда указывал охотник. «Я тут присыпал маленько, чтоб незаметно», — пояснил он и, крякнув, опустился на корточки и принялся разгребать мох и прелые листья. Я последовала его примеру и через короткое время почувствовала под пальцами что-то холодное и металлическое. «Ну, вот и оно», — произнес охотник, поднимая на меня глаза. «Я открою, но вниз не полезу. Не хочу видеть, что там, понимаете?» Теперь сомнений не оставалось. Из-под земли торчало увесистое чугунное кольцо, наподобие тех, при помощи которых открываются наружу дверцы подвалов в сельских домах. «Вы хотите сказать, что сами ни разу не спускались?» — уточнила я. «А зачем?» — пожал плечами Петр Макарыч. «Руденчик же ясно сказал — держаться подальше от заставских дел. Понятно же, что они тут что-то затеяли. Ну что? Увольте. Я даже предполагать не желаю. Может, они тут бункер от китайцев оборудовали? Может, война будет, а нам ничего не говорят? Так ведь и в прошлую войну было. Все кричали, что не будет. А 4 года — как одна копеечка». Он с явным усилием откинул крышку бункера. Внизу была кромешная тьма. Я с сомнением посмотрела на лесника, и он, видя мое замешательство, сказал: «Вам тоже не обязательно туда лезть, верно? Давайте обо всем забудем». «Уже не получится», — мотнула я головой. «Я здесь, значит, придется выяснить все до конца. У вас есть фонарик?» С выражением неодобрения на лице охотник пошарил в своем бездонном рюкзаке и вытащил оттуда увесистый фонарь. «Ну, я пошла». «С Богом! Если что, орите!» Вниз вела деревянная лестница. Пока я спускалась, перекладины жалобно скрипели, и я боялась, что не ровен час одна из них сломается, и я рухну вниз, как подбитый самолет. «Вот тебе и хроника пикирующего бомбардировщика». Господи, что сказал бы Шилов, узнав, как я рискую? Интересно, кому пришло в голову выкопать такую глубокую нору, а главное, для каких таких целей? Наконец, моя первая нога нашарила дно, и я, оторвавшись от лестницы, шагнула назад, проверяя, насколько широко пространство вокруг меня. «Эй!» — как из колодца раздался голос сверху. «Вы там как?» «Все хорошо!» — крикнула я Петру Макарычу, запрокинув голову. Вверху виднелся клочок неба, но здесь, под землей, было темно, как в Марианской впадине. Я включила фонарь и осмотрелась. Бункер выглядел вполне цивильно. Стены обиты фанерой, а пол выложен досками. «Да здесь можно жить в случае ядерной войны», — подумалось мне. Помещение оказалось небольшим, и я тут же наткнулась на что-то металлическое, едва не свернув это и больно ударившись коленкой. Видимо, шум был слышен сверху, потому что охотник крикнул с явным беспокойством. «Что там у вас?» «Все нормально», — прокряхтела я, растирая ушибленное место. «Тут какая-то аппаратура». «Погодите, я спускаюсь». Значит, мужик все же не выдержал, и любопытство возобладало над осторожностью. Вот так всегда и бывает. Даешь себе слово ни во что не вмешиваться. Но тоненький, противный голосок у тебя в голове верещит. «Ну, чего тебе бояться? Это же, черт возьми, интересно!» И ты делаешь то, чего сам от тебя не ожидал. Оно и к лучшему. Одной в бункере неуютно. Пока Петр Макарыч штурмовал лестницу, я снова подняла фонарь. То, на что я налетела в полутьме, оказалось треногой, на которой крепилось нечто вроде прожектора. Рядом стоял еще один, такой же. «Ого! Да тут, кажись, генератор имеется!» — заметил охотник, уже находясь рядом со мной. «Генератор?» — переспросила я, оглядываясь. «Значит, эти прожекторы работают?» «Хотите, попробуем?» «Пожалуй, не стоит», — покачала я головой. «Нужно оставить тут все как есть. Вдруг те, кто пользуется этим местом, вернутся и обнаружат, что сюда залезали». «И что?» «Действительно, что?» «Пока я и сама не понимала, что все это значит». Посветив вперед, я обнаружила придвинутый к стене металлический стол, а рядом еще один, поменьше. «Странный бункер», — заметил между тем Петр Макарыч, медленно бродя по помещению. «Не похоже, чтобы его выкопали для военных целей. Тут нет ничего, что указывало бы на это». «А он и не для военных целей, Петр Макарыч», — ответила я, начиная соображать, что к чему. «Для медицинских». «В смысле?» «Давайте-ка поднимемся. Смотреть здесь больше не на что. Погодите-ка, только сфотографирую кое-что». И, протянув ему фонарь, я настроила мобильный на режим видеокамеры.